Через месяц Голговский уже в Лионе. Он посещает немного странный симпозиум, проходящий на вилле-желе в модерновом доме ткацкого фабриканта, завещанном городу еще в XIX веке. Среди участников — Жерар Бонье. Вилла напоминает московский особняк Рябушинского, только она крупнее и строже. На симпозиум съехалось много масонов, это бросается в глаза. Специально для таких ситуаций у Голговского имеется небольшой масонский градус по случаю, приобретенный в Праге. Он смешивается с чернопиджачной толпой, шутит, умело отвечает на тайные жесты и рукопожатия, жалуется на Путина и Трампа, красиво грассирует, в общем, имеет успех. Заявленная тема симпозиума — Вавилон и Средневековье, но круг обсуждаемых вопросов шире. Это преемственность европейских алхимиков и магов с Вавилоном, Египтом и античностью вообще. Говорят также и о границе Средневековья с новым временем. Голговский не делает доклада, но участвует в прениях. Бонье выступает с сообщением на тему «Небо Европы 3». Как понимает Голговский, первым небом была античность, вторым — христианство, третьим — вот этому и посвящен доклад. С первой же минуты Голговский чувствует, что снова напал на след. Бонье употребляет слова «гаргойли» и «химеры» в том же смысле, что и Марголин. Видимо, эти понятия хорошо знакомы масонам высокого градуса. Но термины не удивляют и прочих участников симпозиума. Бонье строит свою речь так, что оба слова всегда можно расценить как метафоры. Он останавливается на химерах и гаргойлях, украшающих крышу Нотр-Дама. Этот храм, символизирующий христианскую Европу, защищают жуткие на вид чудища, парадоксально служащие добру. И точно так же, объясняет Бонье, химеры в духовном пространстве современного человека оберегают небо Европы и весь гуманистический мировой порядок в каждой отдельно взятой душе. После Парижского пожара Голговский будет часто вспоминать эти слова, но в те дни они еще не казались сарказмом. В остальном Бонье повторяет то же самое, что говорил калининградский органист. За гаргойлями стоят древнейшие сверхъестественные сущности, ангелы и демоны, химеры — создание человека. Но значит ли это, что существование химер никак не подкреплено силами высшего порядка? Аудитория молчит. «Совсем наоборот», — заявляет Бонье. «Оно тоже инспирировано ими. Просто задействованы другие силы, механизмы и сущности». «Очень наивно думать, — говорит он, пристально глядя в небольшой зал, — что подобная операция под силу самим людям». Он развивает свою мысль. «Изменения происходят не в одном лишь дольнем мире. Они случаются и выше. Война идет не только между землей и небом, но и между разными небесами. Небо остается небом, оно всегда висит над человеком, но небесные администрации меняются». Узнать, кто именно занимается нами в любой исторический момент, на самом деле просто. Достаточно посмотреть, во что мы верим. Как раз в конце Средневековья духовное пространство Земли буквально перевернуло могучая древняя сущность, демоническая или божественная, как кому нравится. И все другие человеческие боги, нет, не то чтобы исчезли, просто в одночасье стали смешными фигурками из церковного картона. Бонье показывает в качестве иллюстрации сложенного из бумаги человечка. «Что же это за сущность?» — спрашивает он. И сам себе отвечает. «Этот дух был известен людям давно и всегда принимал активное участие в жизни человечества под разными именами. Это он, если разобраться, и дал людям власть над миром. Но прежде он никогда не выходил на передний план и не сметал со своего пути всех остальных богов с их смешными титулами и претензиями. Дух этот парадоксален. Его знают все, и одновременно он скрыт и действует из тени. Был лишь очень краткий период в новейшей истории, всего пара лет, когда он вновь позволил открыто поклоняться себе в храмах. Но роль проявленного божества в новую эпоху ему не понравилась, и после своей полной победы над прочими человеческими богами он вернулся за кулисы, как бы отрицая свое существование. Пожилые масоны при этих словах с улыбкой кивают. Они понимают, о чем идет речь. Молодежь в недоумении и просит Бонье разъяснить свои слова. Он соглашается, у него даже припасены слайды. В 1793-94 годах в революционной Франции распространяется так называемый культ разума, культ de la raison. Выходит декрет о запрете католического богослужения, и христианские церкви начинают насильно превращать в храмы разума. Точь-в-точь замечает Бонье, как за 300 лет до этого их превращали в мечети в Константинополе. Это был вот именно что культ. Со своими богослужениями и ритуалами, в качестве которых использовались парады и карнавалы. Карнавализм, мрачно подмечает Голговский, был мобилизован этой сворой сразу и навсегда. Другая характерная черта культа — иконоборчество, уничтожение прежних святынь. Но это не был атеистический погром. Вовсе нет. В 1793 году культа разума появилось даже что-то вроде своего оракула. В ходе церемонии, проводившейся внутри захваченного Нотр-Дама, да-да, некая артистка парижской оперы была коронована как богиня разума. «У нас здесь гость из России», — говорит Бонье, кивая на Голговского. Ему интересно будет узнать, что на ее парижской могилке потом долго рефлексировал Иван Бунин, стремясь в преддверии Нобеля выстроить высказывание, не только безупречное с точки зрения патриотизма и стиля, но полностью корректное политически и религиозно. Непростая, но важная задача для любого литературного визитера из России в Европу. Задача эта сложна и в наши дни, что мы наблюдаем по рожам наезжающих к нам из России писателей и писательниц. Но перед Второй мировой она была, пожалуй, еще замысловатее. С тех пор из уравнения ушла религия. Вот про нее-то я и хочу поговорить. Голговский звучно хлопает несколько раз в ладоши, Бонье с улыбкой продолжает. Понятно, что никто из участников культа разума не рассматривал эту богиню разума как сосредоточение мирового ума. Это была именно пифия, через которую новая верховная сущность — собиралась говорить с людьми. Следуют слайды с видами парижских улиц революционной эпохи. Однако, сообщает Бонье, уже очень скоро культ разума запрещают и номинально, во всяком случае, восстанавливают в правах прежних богов. Французский Ахетатон так и не был построен, но Нотр-Дам вновь отдали церкви. Все вроде бы вернулось на круги своя, но нет. Совсем нет. В прежнего бога, того, который запределен разуму, уже никто особо не верит, даже его служители. А власть разума никуда не уходит после запрета его культа. Разум всего лишь не хочет, чтобы ему поклонялись в церквях и вообще осознавали его как некое персонифицированное присутствие. Зачем? И без этого все сгибают выю под его ярмо. Ведь так велит им сам разум. В зале смеются. «Даже сегодня, — гремит Бонье, — когда мы читаем какую-нибудь серьезную мировую газету, мы по-настоящему доверяем прочитанному только тогда, когда оно ссылается на божество по имени Резон. Так же, как когда-то верили Мардуку, Шиве, Иегове и Иисусу, но новый бог выбирает анонимную скрытность. Повторяю, что это не совсем новый бог. Новое — это хорошо забытое старое. Перед нами просто очередная маска величайшего из древних могуществ, которая одним своим ликом повернута к современности, а другим архаичным еще привечает поклоняющихся ему по старинному обряду. Намекну. Древний бог Атлантиды, Lord of the Rings, как рискованно пошутил брат Джон Роналд Равель, в зале рукоплещут. И ни слова больше. Вдумаемся в это как следует. Нотр-Дам-де-Пари — это еще и храм той великой сущности, что подарила когда-то людям инструмент познания добра и зла. Конспирологи шепчутся о власти тайного правительства, но реальность куда чудесней. Мы со всех сторон окружены мертвыми религиями, до сих пор делающими вид, что они есть. А управляет нами воля тайного, могучего и очень реального божества, которое делает вид, что его нет. Ибо один из главных постулатов культа разума в том, что Бога нет, а есть разум. Так спрятаться на самом виду надо, конечно, уметь. Но сущность эта скрыта только от черни. От тех послушных безропотных бедняк, которых сплавляют в смерть на айфонах. Ее видели мистики разных направлений, часто далеких от европейской мысли. И они рисуют довольно грозную картину. Да, На этой загадочной ноте Банье умолкает. Похоже, собравшиеся понимают, что имеется в виду, и вопросов не задают. Голговский знакомится с Бонье после его выступления и рассыпается в комплиментах. Бонье тоже рад видеть брата из России, и невысокий градус Голговского вызывает дополнительную симпатию к гостю. «Пиджачишка на мне рваный», — иронизирует наш автор, — «градусишка небольшой». «Вы русские мастера пить?» — говорит Бонье. «А знаете ли вы, что в Европе средних веков были в большой моде состязания пьяниц? Они соревновались, кто кого перепьет. Я как раз в настроении. Поедем в город, Константин. Я вызываю вас на дружеский матч». Голговский понимает, что это его шанс. У Бонье может развязаться язык. Они едут в ресторан и начинают вечер с перно и пастиса. Затем следует кир — смесь смородинового ликера с белым вином. Голговский не очень удачно шутит, рассказывая Бонье про русскую франкофилию и глагол «кирять». Дальше, увы, на столе оказывается неизбежная в современной Франции бутылка бурбона. Бонье подходит к джукбоксу и ставит «Натали» Жильбера Беко, весьма известную песню из 60-х. «Вот образ России, которую я люблю», — говорит он. Голговский вслушивается. Надменный и хриплый французский голос рассказывает о секс-туризме в Москве. Стакан вина, «Революсьон д'Октобре», неизбывное кафе «Пушкин», натурально сама Натали. И вдруг музыка как бы взрывается исступленным танцем мамилюков из КГБ, уже в сиську пьяных, но все еще искательно пляшущих перед высоким французским гостем под страхом партийного выговора. «Этот образ точен на все 100», — вздыхает Голговский. «Увы, но эту Россию мы профукали точно так же, как и ту». «Ту — это какую?» «Ну, N-1». Бонье, похоже, не помнит школьной математики, и ему кажется, что гость чем-то задет. Он начинает скабрезно острить про европейских политиков. Голговский не всегда успевает за своим собеседником. Например, тот упоминает последний фильм из «Эммануэль саги» «Эммануэль и ангела». «Ваше поколение еще узнает аллюзию». Голговский вспоминает эротическую франшизу из прошлого века и предполагает, что речь идет о новом образе Эммануэль-лесбиянки. Но Бонье разъясняет, что имеется в виду французский президент Эммануэль Маркон и его гипотетическая супружеская неверность. Он, как известно, любит женщин ультрабальзаковского возраста. Дурно попахивающая шутка. Эйджизм ничем не лучше гетеросексизма или айболизма. Но Голговский хавает. Heterosexism — система предрассудков и суеверий, объявляющих гетеросексуальные отношения естественной нормой. Эйболизм — дискриминация в пользу физически здоровых. Наконец Бонье успокаивается, и Голговский в общих чертах пересказывает ему то, что слышал от Солкинда о ноосферных импринтах в Древнем Египте. «Вы упоминали сегодня про химер», — говорит Голговский, «и сказали, что это создание человека. Не видите ли вы здесь определенной преемственности?» Бонье немного трезвеет. Он помнит про Солкинда и свою беседу с ним. Видно, что тема ему интересна. «Преемственность магического средневековья с Вавилоном и Египтом — вопрос сомнительный», — говорит он. «Тайные традиции так же хрупкие, как все остальное в человеческой жизни. Исчезали целые народы и культуры. Что уж говорить об оккультных знаниях». «Но это ведь очень особенная область», — отвечает Голговский. «Тут действуют другие методы передачи». Бонье пожимает плечами. «Возможно, отдельные умения переходили из культуры в культуру через путешественников и беглецов», — продолжает Голговский. «А может быть и так, что сохранялось лишь самое общее понимание известного с древности магического механизма». «Про какой механизм вы говорите?» — спрашивает Бонье. «Про использование чужой жизненной силы для создания ноосферных инсталляций», — отвечает Голговский. «Или, как вы говорите, химер. Ведь метод именно таков, не правда ли?» Бонье глотает наживку и решает, что собеседник уже посвящен в эти тайны. «Возможно», — отвечает он. «Но разве вы не допускаете, что сам этот механизм просто открывали вновь и вновь? Ведь спрятан он не слишком глубоко». Голговский признается, что это не приходило ему в голову. Тогда, прихлебывая виски, Бонье излагает свою точку зрения на вопрос. «Технология татуировок ноосферы в той форме, в какой она была известна Египту и Вавилону, считает он, исчезла еще в поздней античности. Но сама способность оккультных практиков создавать в пространстве ума ощутимое для всех облако смыслов, используя отнимаемую жизнь, сохранялась всегда». Навык этот, однако, подвергся такому же жестокому вырождению, как и другие древние умения. Если верить Солкинду, а Бонье ему верит, египетские маги использовали энергию Ка, мастерски переплетая ее вкрапления с общим узором психического поля планеты. Результат сохранялся тысячелетиями. Но на излете средних веков алхимики и маги использовали уже не столько жизненную силу убиваемых существ, сколько сырую энергию их страдания. Если продолжить аналогию с татуировкой, Абонье считает ее весьма удачной, то вместо втирания краски в мельчайшие проколы, как поступала древность, колдуны средневековья делали акцент на сам укол, чтобы, так сказать, дольше сохранялась вызванная ими краснота. Стойких пигментов у них уже не было. Самые мрачные средневековые ритуалы выглядели не только страшно, но и непристойно. И Бонье сознательно не приводил их мерзких деталей во время доклада. Все-таки он работает по гранту, который называется «Небо Европы». Но Голговскому он кое-что скажет. Например, обычным для колдунов методом послать письмо сатане было совокупление с козлом и его последующее убийство. Ужас в том, что подобные послания князю тьмы, носившие глубоко личный характер, нередко считывались с тонких планов случайными людьми. Отсюда кошмары, инфернальные видения, даже случаи сумасшествия, которыми пестрят средневековые хроники. Ведьмы отрубали головы петухам и козам тоже не просто так, но не будем скатываться в мизогинию. Голговский интересуется, было ли убийство животного или человека единственным средневековым способом запечатлеть послание в ноосфере. «Нет», — отвечает Бонье, — «медиум мог причинить страдания кому-то другому или даже самому себе и напитать проделанные в мировой душе дырки чернилами, так сказать, своего сердца». Подобными методами сознательно действовали сектанты, святые мученики, желавшие распространить свое вероучение, и, чисто интуитивно, люди искусства, мечтавшие, чтобы их имя сохранилось в веках. «Как будто Томас или Александр — это было их имя, а не случайная бирка, повешенная при рождении на физическое тело». Совсем тихо, словно боясь спугнуть собеседника, Голговский интересуется, сохранились ли технологии практического создания химер в современных ложах. Бонье, уже сильно пьяный к этому моменту, глядит на Голговского с иронией. «Для обсуждения этой темы, брат мой, вам пока не хватает градуса», — говорит он. «Или, может быть, он косится на бутылку, его пока не хватает мне». Они выпивают еще по стопке. Бонье встает из-за стола, кое-как подходит к джукбоксу и снова ставит Натали. «Не могли бы вы станцевать под эту песню?» — говорит он. «В русском танце есть и есть. В нем сохранилось что-то степное и монгольское, древнее и настоящее. Если я станцую, вы ответите на мой вопрос?» «Возможно», — кивает Бонье. Голговский пускается в пляс. Он отлично понимает, чего хочет Бонье. И, проходясь перед собеседником вольной волжской присядкой, старательно думает о выплатах по ипотеке. Бонье удовлетворен. Он наливает еще бурбона, но не теряет контроля над собой. «Да, все это существует до сих пор», — говорит он. «Я не могу описать конкретные технологии, которыми пользуются современные практики. В таких тонкостях я этот вопрос не знаю. Скажу только, что для этого необходимо страдание или смерть живого существа. И тренированная воля медиума, способного достаточно долго и отчетливо концентрироваться на послании, которое он желает спроецировать в коллективное бессознательное». А в каких масштабах это практикуется сегодня? Создатели химер давно поставили свое производство на промышленную основу, мой друг. Они используют для этого все возможности современного мира. От фабрик, где массово забивают скот, до, увы, концлагерей. И занимаются этим не наши с вами братья-каменщики, а куда более приземленные и недобрые силы. Как вы полагаете, почему нашу прессу называют корпоративной? Это от слова «корпус», «тело». Имеется в виду, впрочем, догадайтесь сами. Голговский понимает, что давить на собеседника неразумно, Бонье может замолчать. Если он и проговорится, то сам. Поэтому Голговский меняет направление беседы. «Но как же так?» — восклицает он. «Мое чувство справедливости оскорблено. Последние 3000 лет в мире постоянно льется кровь, совершаются чудовищные злодеяния. К небу восходят предсмертные молитвы и стоны, и все это не оставляет никаких следов в мировой душе. А какой-то колдун особым образом убивает козла и получает возможность компостировать человечеству мозги? Нет ли в этом нелепицы?» Бонье мрачно кивает. «Да, конечно, я понимаю вас. Но следы на самом деле остаются от всего. Муки и страдания живых существ отравляют физический воздух, которым мы дышим. Именно поэтому так мрачен в своей сути наш мир. Но войны, убийства и зверства действительно нам незаметны. Мы лишь читаем о них в интернете и ощущаем тяжкий гнет человеческой вины, слыша временами, как скрипит обшивка нашего ковчега. С улицы доносится скрипучая полицейская сирена, и Бонье поднимает палец. «Мы не видим этого потому, — продолжает он, — что не знаем, куда и как направить внимание. Кроме того, наш внутренний свидетель отнюдь не рвется созерцать подобные вещи. Наоборот, он очень хорошо умеет защищать себя от них. Но иногда случайная фраза, странные колебания занавески, смутная угроза в чужом лице вдруг пугают нас до глубины души. Нам словно присылают напоминание о чем-то ужасающем, спрятанном совсем рядом. Вдруг глаза бы не остекленеют, а лицо становится пепельно-серым. Видимо, он случайно напомнил о чем-то ужасном самому себе. Метаморфоза настолько быстра и страшна, что Голговскому становится неуютно. Но Бонье справляется с собой. Махнув еще стопку виски, он объявляет, что поедет в бордель и предлагает составить ему компанию. Голговский понимает, что жизнелюбивому валлонцу, только что пережившему падение во внутренний мрак, нужно вернуть себе вкус к жизни. Для этого лучше всего подходят самые простые удовольствия. Ехать надо в пригород. В такси Бонье продолжает свой рассказ уже без просьбы Голговского. По его словам, все ментальные мозаики, создаваемые человеческими и животными муками, ужасами, кошмарами и так далее, не просто доступны для нашего восприятия. Мы живем в самой их гуще. Из них во многом и состоит бессознательное. Это его, так сказать, темная энергия. Иногда мы начинаем прозревать эти пространства страдания и мрака. Подобное случается, когда незадачливый психонавт переживает бэд-трип на кислоте. Химеры висят в том же пространстве, что и эти ментальные оттиски, постепенно растворяясь вместе с ними в небытии. Разница в том, что химера изначально сконструирована так, чтобы ее максимально легко было увидеть. «Что это за пространство?» — спрашивает Голговский. «Пространство здесь просто метафора», — отвечает Бонье, вглядываясь в дорогу. «Речь идет всего лишь о том, что эти переживания могут быть испытаны. Единственное место, где это происходит — сознание. А сознание вовсе не место». «А-пу-пу, мы уже почти на месте», — Но почему тогда некоторые из этих объектов видны, а некоторые нет? Чтобы химера стала видна, говорит Банье, необходим триггер. Триггер? Не понимает Голговский. Да, отвечает Банье. Как бы координаты той точки, куда нужно направить взгляд. Это, если угодно, пароль. Ключ к шифру. Таким ключом может быть условная фраза, картинка, образ. Это своего рода код доступа. На самом деле это простая вещь, только звучит сложно. Разговор затихает, они приехали. Бордель — обычный дом средней руки за мещанской оградой. На специализации указывают розовые лампы в окне второго этажа и три кованых киски в стилистике Hello Kitty на воротах. Участников симпозиума встречают три пожилые путаны с интеллигентными лицами. На них розовые пеньюары и желтые жилеты с надписями «Buy Bitcoin». Голговский понимает, что судьба посылает ему еще одно испытание и неохотно расстается с банкнотой в 500 евро. Столько же платит Бонье. Старший из путан отводит посетителей в гостиную на втором этаже и велит раздеваться. Здесь целая коллекция игрушек, упряжей и плеток. Есть кляпы и даже похожая на наклонную гильотину доска для промывания кишечника. Голговский решается продолжить расспросы. «А что может служить триггером?» — спрашивает он. «Как активируется химера?» Бонье снимает с себя пиджак и галстук, затем начинает расстегивать рубашку, становится видна его волосатая грудь. «Я напомню вам простую с детства историю, мой друг», — говорит он. По рыночной площади идет обнаженный пожилой мужчина с короной на голове. Шагнув к одному из манекенов, он снимает с него шапочку из желтого латекса и кое-как укрепляет на своих растрёпанных волосах. «В принципе», — продолжает он, снимая штаны, — «все собравшиеся на рынке люди видят, что король гол, как сокол. Но это восприятие просто не доходит до их сознания. Почему?» «Оно отсеивается на предсознательном уровне, как социально неприемлемое. Люди чувствуют, что увидеть наготу короля может быть весьма опасно. Тому порука и Библия — чрезвычайно авторитетное собрание поведенческих скриптов». С хамом в подобной ситуации случилась большая неприятность. С этими словами Бонье снимает носки. «Не то чтобы люди ничего не видели, — продолжает он, — но видит не человек, а глаз. Мозг обрабатывает приходящие из глаза сигналы и готовит набор отчетов, каждый из которых, в принципе, готов стать восприятием». Бонье снимает трусы и остается совершенно голым. С некоторым удивлением Голговский видит, что тот уже полностью готов к битве. «А умное и хитрое подсознание, — продолжает Бонье, распечатывая пачку презервативов, — тщательно выбирает, что из этого осознавать, а что нет, опираясь на шаблоны, полученные от родителей, воспитателей и корпоративных СМИ. Ибо главной целью и единственным смыслом человеческой жизни, как известно, является выживание. Подобные калькуляции составляют самую суть принадлежности к той или иной культуре. К тому же на рыночной площади, где гуляют голые короли, постоянно выступают веселые жонглёры, фокусники и прочие колумнисты, делающие вид, что все в порядке». Голговский кивает, а Бонье тем временем надевает на себя зимнюю резину. Так Голговский называет презерватив повышенной толщины. «Но вот какой-то глупый мальчик говорит, а король-то голый. И восприятие, только что отделенное от сознания презервативом защитного неведения, врывается в ум. Его уже нельзя отфильтровать. Оно за секунду превратилось из вытесненного секрета в общее место. Вы так и будете здесь стоять одетым, мой друг?» Голговский нервно ослабляет галстук. «Химеры чем-то похожи на голых королей», — говорит Бонье. «Они вызревают в ментальном измерении, как груши за окном. Чтобы заметить их, достаточно одного быстрого и точного взгляда. Но наше сознание не бросит туда этого взгляда просто так. Как не бросает его на многое другое, теоретически ему доступное. До тех пор, пока триггер не укажет, на какой именно ветке висит Луи Филипп, вуаля! В стекло с жужжанием бьется муха, мы поднимаем на нее глаза и замечаем висящую за окном грушу. Ну, или голову короля. Мы бросаем взгляд на триггер, но видим не его, а то, что находится прямо за ним. Так это и работает. Но где же наши девочки? В этот момент открывается дверь, и в комнату врывается полиция в тяжелом снаряжении. Бонье и Голговского валят на пол и надевают на них наручники. Через минуту их уже везут в участок в разных машинах. Голговский лежит на полу лицом вниз и пытается сообразить, что он мог натворить. На ночном допросе небритый молодой следователь напоминает Голговскому, что во Франции наказывают не секс-работниц, а их клиентов. Бонье взяли с поличным, чтобы не сказать грубее. На нем даже был презерватив. Ситуация Голговского полегче. Голговский говорит, что они продолжали научный спор, начатый на симпозиуме, и он не собирался грешить. Поскольку в момент задержания он был одет, доказать его умысел сложно. Следователь куда-то звонит и после этого долго пытается выудить из Голговского признание, что это он заставил Путан надеть желтые жилеты, выполняя задания российских спецслужб. Голговский не сдается. «Нет, мсье, нет. Вы же французы, должны понять, я в такой ситуации мог бы попросить их разве что снять жилеты, но никак не надеть. Клянусь химерами Нотр-Дама, бляди напялили их сами». В конце концов, его отпускают. «Свободу узникам бессовестности!» — кричит Голговский за решетченным окном, за которыми держат его товарищи по недосчастью. Бонье выпустят позже, когда оформят штраф. Но Голговский понимает, что тому вряд ли приятно будет на трезвую голову вспомнить про русского друга, стакан вина, «Револьсьон д'октобре» и все вот это вот. Дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. Послав воздушный поцелуй хмурому небу Лукдунума, Голговский уезжает в Париж.